Глава вторая. Старуха, если присмотреться пристальнее, вовсе не была таковой. Зря ее все так называли на прежнем месте работы. Не по имени, не по фамилии без нужды и необходимости, а просто старуха. Она была женщиной средних лет, просто забывшей, что когда-то обладала молодостью и привлекательностью, уставшей отвоевывать дни у старости и махнувшей на все рукой. На кремы и лазерные процедуры, перевод деньгам, на каблуки. Неудобно и опасно порой, можно щиколотку вывернуть. На красивое платье. Кому они нужны в городе, а тем более в этом захолустье? Вся ее одежда теперь состояла из спортивных костюмов и кроссовок. Летом наряд включал в себя широкие шорты и футболки. Осенью – толстовки и штаны. Зимой – толстые стеганые брюки и куртки. Удобно, практично, тепло. Как она при этом выглядит и что сказали бы ее прежние знакомые, ей было плевать. Она их больше не желала знать. Они ее, к слову, тоже. Расстались некрасиво. Ей удалось отсудить у компании, в которой она проработала 1,5 десятка лет, приличную сумму вознаграждения за полученную на производстве травму и еще пожизненную пенсию. И сколько ее не уговаривало руководство, обещая все решить тихо и мирно, и даже более щедро, она не согласилась и протащила босса в своей компании через такие судебные разбирательства, что они потом полгода не могли без содрогания вспоминать об этом случае и о ней тоже. Это ей уже донесли бывшие коллеги по отделу. А ей было плевать. Она совеститься не собиралась. Она права и получила все по закону. А руководству, вместо того, чтобы отписками заниматься, следовало по-настоящему заниматься безопасностью на производстве. «Ну вы, Мария Сергеевна, сущий дьявол!» Плевался гневом один из руководителей, выслушав решение судьи. «Просили же вас решить все по-хорошему!» Мария Сергеевна была и оставалась женщиной умной и понимала, что все обещанные ей блага не получила бы ни за что, поэтому и проявила настойчивость. На вырученные деньги она купила в районном городке, откуда была родом ее мать, дом. Квартиру в Москве сдала на долгий срок приличным интеллигентным людям. И жила тихо, мирно, ни на кого не обращая внимания и не задевая. Летом копалась в огороде и в саду. Ближе к осени закатывала банки с разными вкусностями, рецепты находила в интернете. За зиму все съедала сама. Дарить ей было некому. И считала, что пользы от ее закруток куда больше, чем от резиновых зимних помидоров, продающихся в супермаркетах. На третий год своего проживания в маленьком районном центре Мария Сергеевна заскучала. И не потому, что была одинокой, она всегда такой была, а потому что ничего не происходило в ее жизни и жизни ее соседей. Никакого скандала или приключения. Правда, что-то похожее на скандал произошло за соседним высоким забором большого особняка. Но ее до него не допустили. Никто не пожелал делиться новостями. А в основном жили все за своими заборами тихо, мирно. А вот скандальчика, того, от которого будоражило нерв, никак не случалось. И тогда она начала его искать. В прямом смысле. Ходила вечерами по городку, присматриваясь и прислушиваясь. Сплетни в основном улавливала. Уж кому, как не ей знать, в сплетнях, сдуй пену, очень много правды найдется. И она полюбила ходить в булочную на соседней улице. Хлеб она не ела, предпочитала хлебцы, и буханку серого покупала не себе, а одинокой собаке, что с некоторых пор слонялась по соседству. Как раз после заподозренного ею происшествия, подробностей которого она не смогла узнать. Что-то такое произошло с ее хозяином, видимо, но информация оказалась засекреченной. Хлеб она покупала каждый день. У собаки перерывов в еде не случалось. Кроме Марии Сергеевны, кормить ее было некому. Какая-то мутная история произошла с ее хозяином. Какая? Она пока не знала. Надеялась выведать у местных. Они булочную тоже любили. Приходили за хлебом и оставались поболтать с продавцом или между собой. На Марию Сергеевну первое время косились недоверчиво, но, узнав, что она прикармливает собаку, расчувствовались. «Я даже не знаю, как ее зовут», — пожаловалась Мария Сергеевна продавщице, «Собака!» — ору ей. Вроде отзывается. «Белла ее зовут», — снизошла продавщица до ответа. Она Марии Сергеевне не нравилась. Невысокого роста, полненькая, с мелкими кудряшками, всегда в чистой форме. Она казалась бы милой, если бы не ее высокомерие. То, как она посматривала на окружающих, разговаривая с ними, смешило Марию Сергеевну. Так и хотелось щелкнуть надменную дурочку по носу и сказать ей что-нибудь обидное, опускающее на грешную землю. Но она этого не делала. Ей требовалась информация, а продавщица Вера была кладезем ее. «Белла, какая замечательная кличка!» — покрутила головой Мария Сергеевна, купив в довесок к хлебу сэндвич с ветчиной и сыром. «Белый лабрадор Белла». Надо же, как удивительно. «Ничего удивительного», — посмотрела на нее свысока Вера и, выпятив нижнюю губу, сдула прилипшую к вспотевшему лбу кудряшку. Беллой звали покойную жену хозяина собаки. В честь нее собаку Стас и назвал. Как жена его погибла, так он собаку и завел. «Погибла? Авария?» — первое, что предположила Мария Сергеевна. «Почему сразу авария?» — изумилась Вера. Брови ее взметнулись. «Какая-то загадочная история, подробностей не знаю. Знаю, что померла не своей смертью, и все». «А Стас завел собаку? Вместо жены?» Ее вопросы Вере мгновенно не понравились. И она возмутилась и принялась выговаривать. И что никто вместо живого человека не заводит животных. Их заводят либо из прихоти, либо от одиночества. Второй случай как раз про Стаса. И еще бывает, что заводят домашних питомцев в угоду моде. Но это не про их начальника полиции. А он служил в полиции? Как интересно. Мария Сергеевна мгновенно захотела знать все подробности загадочной гибели жены Стаса. Подробности ее жизни, какими были отношения между супругами, его послужной список и проблемные дела, что он вел. А когда Вера сообщила, что Стас был начальником райотдела и его страшно боялись правонарушители, Мария Сергеевна поняла, что на ближайшие дни время ее будет расписано. «А где он жил, ваш начальник?» «Так в доме, который до сих пор охраняет Белла». «В таком шикарном особняке?» — изумилась Мария Сергеевна, тут же заподозрив Стаса в коррупции. «На что же он его купил?» «Не покупал он ничего». Вера скрестила полненькие ручки на маленькой груди. У нее как раз случилась пауза в работе. Утренние покупатели ушли, дневных еще не было, поскольку следующую партию горячего хлеба должны были подвезти через пару часов. «Подарили?» — предположила Мария Сергеевна. «Нет, тут такая ситуация». И она услышала еще одну невероятную загадочную историю про местного бизнесмена, весьма обеспеченного, но не обремененного семьей и наследниками. На том месте рассказа, где бизнесмен завещал свой дом в дар полиции, Мария Сергеевна даже рот приоткрыла. «И так бывает?» — ахнула она. «Бывает», — усмехнулась надменно Вера. «У нас тут всякое бывает. И бизнесмен тот, думаю, в насмешку дом свой оставил полиции». «Почему в насмешку?» «В доме том болтают, что-то нехорошее творилось». «Привидение?» — с пониманием кивнула Мария Сергеевна. «Ах, бросьте!» — фыркнула Вера, роняя руки по швам. «Кто сейчас верит в привидения? Наивные дурачки и дурочки! Не было там никаких привидений». «Но люди пропадали». «В смысле? В доме?» «Ну уж не знаю, в доме они пропадали или вывозили их оттуда ночами. Но болтали, что девчонки, по вызову попав туда, ни разу из него не вышли своими ногами». «И никто не расследовал их исчезновение?» «Кто, скажите, должен был? Их сутенер? Ему было плевать. Одной меньше, одной больше. Сбежала, домой вернулась, с клиентом укатила. Кто их когда считал?» «А бизнесмен, тот, кто дом завещал полиции, что хотел?» «Мария Сергеевна, ну вы даете!» Вера впервые за время их знакомства рассмеялась. Довольно мило выходила у нее. «Кто же теперь узнает, чего он хотел? Может, намек тем самым полиции давал? Может, просто поиздевался? Знал же, что полиция не сможет принять такой дом в дар». «Но Стас же там жил с женой», — возразила Мария Сергеевна. «Да они все там живут по очереди. Полицейские, в смысле», — пояснила Вера. «Негласно этот дом стал чем-то вроде ведомственного жилья для них. Кто живет, тот и платит за все. И как долго там жил Стас? Ну, жил, пока в лесу не повесился. Домой она не шла, почти бежала. И проговорила дольше обычного. А была голодная, и секретов узнала много. А это пища для размышлений. Хотелось тут же засесть за ноутбук и порыться в интернете на предмет обнаружения каких-нибудь подробностей гибели жены полицейского и его добровольного ухода из жизни. Ей теперь есть чем заняться, кроме опеки бедной бесхозной собаки. Ура! Ура! Ура! Но судьба, подарившая ей неожиданное занятие, соблаговолила на этом не останавливаться. Возле соседских высоких ворот, когда-то принадлежавших эксцентричному бизнесмену, стояла приличная иномарка. Мария Сергеевна в этом немного разбиралась. Возле иномарки прогуливался высокий спортивного вида брюнет и с кем-то нервно разговаривал по телефону. Белла красавица, умница Белла не пускала парня за ворота. Она намертво вросла лапами в землю и лаяла с таким остервенением, что слышно ее было издалека. Мария Сергеевна, к слову, ни разу не слышала ее брюха. А тут, нате вам! «День добрый, молодой человек!» Поздоровалась она вежливо, без опаски подходя к собаке. «Что вы хотели? Почему заставили собаку так нервничать?» Беллу она взяла за ошейник, на всякий случай оттащила подальше от брюнета и, ласково поглаживая по крупной башке, принялась рассматривать парня. Высокий, длинноногий, спортивный, очень темные волосы, коротко стрижены. Лицо симпатичное, глаза карие, смотрят раздраженно. Поведение собаки его рассердило. Но он не стал ее отгонять, а попытался дождаться хоть кого-то из соседей. Такое поведение могло свидетельствовать либо о его хорошем воспитании, либо об уважительном отношении к закону. «Вы полицейский?» — без труда догадалась Мария Сергеевна. «Да, подполковник Новиков». Он усмехнулся как-то очень невесело. «Звание получил, пока ехал от Москвы до вашего города. Выезжал майором, приехал подполковником». «Жить здесь планируете?» — кивком указала она на окна высокого особняка, прятавшегося за забором. «Да, а хозяйка вот не пускает». «Ничего, она умная. Мы сейчас вас познакомим, и она сделает все как надо». Конечно, она не была уверена в поведении Беллы. Белоснежная лабрадориха и для нее была загадочной и непредсказуемой, и от нее могла отвернуться. Ни разу не облаяла, конечно, но под плохое настроение могла и хвостом повернуться. «У вас есть какое-нибудь угощение для нее?» Я припозднилась с завтраком для Беллы. Причину называть Мария Сергеевна не стала, и она голодная. Да, был предупрежден, взял еды. Новиков подошел к багажнику, открыл его и достал огромный мешок сухого корма. И следом маленький пакет с готовыми котлетами. Пакет развернул, положил на землю в метре от собаки и отошел. Белла, голодная и злая, на пакет даже не взглянула. Хотя воздух носом тянула и облизывалась, но с места не трогалась. Смотрела на Марию Сергеевну, ждала команды. «Ешь, дорогая, конечно, ешь. Это теперь твой хозяин». Умная псина словно понимала человеческий язык. Мотнув головой, подошла к пакету, еще раз понюхала и в мгновение смела котлеты. Тут же задрала морду на Новикова, замотала хвостом и ласково тявкнула. «Все, вы прошли проверку. Правда, маловато ей будет, но для знакомства и такой порции достаточно», заулыбалась Мария Сергеевна. «Кстати, я Мария Сергеевна Говорова, живу в доме по соседству и попутно присматриваю за бедной псиной. Осиротела она после смерти хозяина. Он ведь... Я в курсе», — перебил ее Новиков. «А к вам жить не пошла?» «Нет, звала не раз, не пошла. Строго сидит у ворот и ждет хозяина. Думает, что вернется». О том, что сама только полчаса назад узнала о печальной судьбе Стаса Яковлева, Мария Сергеевна умолчала. «Пусть новый начальник райотдела думает о ней, как об осведомленной гражданке». Новиков достал из кармана темных джинсов связку ключей. Отпер ворота, загнал туда машину, а потом позвал Беллу. Собака виновато посмотрела на Марию Сергеевну и со вздохом потрусила во двор. «Спасибо вам, Мария Сергеевна», — поблагодарил со скупой улыбкой Новиков. «Зовут меня Александр Иванович. Это на людях. По-соседски можно. Просто Саша». «Очень приятно». Покивала она, не решаясь протянуть ему руку для рукопожатия. «Заходите в гости на чай с пирогами. Я их часто пеку». Это она врала безбожно. За 3 года не испекла ни одной шанишки, ни одной ковришки медовой. Ни для кого было. А себя не баловала. Но ради такого соседа Мария Сергеевна готова была вспомнить свое былое мастерство. «Спасибо. Непременно буду заглядывать», — порадовал ее ответом Новиков. Он ушел, запер ворота. И, потоптавшись пару минут в одиночестве, Мария Сергеевна ушла к себе. Буханку хлеба раскрошила днем птицам. Сэндвич съела сама. Нашла, что он весьма недурен. Вспомнила о тайнах дома по соседству, рассказанных ей Верой, и пошла в комнату, отведенную ею под личный кабинет. Когда делала ремонт, уделила этой комнате особое внимание. Хотелось дорого-богато. И разошлась не на шутку, отделав стены панелями под темное дерево, обставив хорошей добротной мебелью. Высокие книжные шкафы забила своей личной библиотекой. Перевезла из Москвы, не оставлять же ее квартирантам. Библиотеку 2 поколения ее семьи собирали. У глухой стены поставила большой письменный стол. На него ноутбук, красивый письменный набор из мельхиора. К столу подкатило новенькое кожаное кресло с высокой удобной спинкой. Кабинет выглядел солидно. Жаль, что ни разу за 3 года не пригодился ей. Все больше сериалы смотрела с ноутбука, если в онлайн-кинотеатрах не находилось нужного. Но теперь у нее появилось очень интересное занятие. И если ей удастся погрузиться в загадочную историю настолько глубоко, что можно будет заинтересовать ею Новикова, то она может считать себя человеком, у которого началась нескучная жизнь.